Книга Гумилева «Конец и вновь начало» скорее всего станет настольной для многих читателей, интересующихся биографией народов, особенно своего народа, всегда было много, но удовлетворить любознательство было трудно. Вряд ли кто в 1950-1960-е годы мог предвидеть, что интерес к жизни народа, этноса, может быть научной проблемой столь широкого охвата. Более того, самая драматическая из наук, этнология, кажется, пережила пору своего потаенного хождения и только теперь превращается в должную величину академического значения. Разумеется, книга Гумилева не энциклопедический словарь, в котором легко почерпнуть вычитанные из газет непонятные названия народов. Она и не путеводитель по исторически существовавшим народам, по их возрастам и фазам развития. Но чтение ее приведет читателя к мысли, что обывательский спор о старшинстве и молодости разных народов – вздор. Что распри, ведущие к кровавым разборкам между народами, закладываются в почве невежества и национальных претензий на особую древность или особую духовную неприкосновенность. И что главным итогом двухвекового развития догумилевской этнологии, народоведения, стало открытие ученым принципа пассионарности, колебательного движения времени, в течение которого умещается жизнь этноса от начальной точки запуска до окончательного затухания с растратой всех запасов энергии этногенеза. Работа не имеет, как уже было сказано, прецедентов в науке, но ее рождение было подготовлено двухвековым напластованием времени, в течение которого выяснялись причинно-следственные связи в процессе контактов разных народов Земли. Трактат «Этногенез и биосфера Земли» в конце 1970-х годов произвел определенный разрыв со всеми способами описания материала народоведения и сделал философию истории научной дисциплиной пионерного характера, описав фактор X – пассионарность. Теперь в книге «Конец и вновь начало» Гумилев изложил систематику и хронологию человечества сквозь призму, обоснованной им самим и некоторыми учеными-естественниками, механизма рассеивания, растраты, диссипации энергии живого вещества биосферы, открытой и обоснованной академиком Вернадским. Гумилев выбрал осевое время, акматическую, то есть высшую по-гречески «акме», цветущую разрушительную фазу, в которой пассионарный кряжевый удар приходится на сам этнос, на его внутренние опоры, и силу перегрева он направляет на своих соседей. Осевое время – это время прохождения через надлом энергетической природы этноса, и этот надлом переносят на все народы. Многие сходят со сцены, превращаясь в объект завоеваний соседей. Угасание пассионарности связано с последним актом жизни этноса. Утрата императивов и мечты этноса становится мемориальной частью его существования. Растратившие свои акме народы вписываются в культурный ландшафт как часть последнего. «Конец и вновь начало» – безусловно, одна из самых героических книг. Редкая монография несет столько правды о жизни этносов. Правда здесь – не моральная оценка. Правдой выступает выверенная автором подготовка схем, графиков, карт и хронографии, завершившаяся структурой построения книги. Непреложно и горька фиксация автором моментов запуска этносов из природно-исторического небытия в жизнь и затем бушующих прохождений через координаты времени и пространства до того момента, когда наиболее выгодной и насущной задачей для всего опустошенного борьбой этноса и дороже всего становится лозунг «Вспомни, как было прекрасно».